самый разгар написания моего отчета о сравнительном анализе застежек для лифчиков, шеф, чертыхаясь, умчался на совещание, на прощание наказав мне дописывать и отправляться домой. «Компьютер выключишь, свет погасишь, дверь захлопнешь». Следователь озабоченно поглядел на часы. «Эта бодяга теперь надолго, так что сегодня мы уже вряд ли увидимся. А посему до свидания, леди Нолл». И убежал. А я докропала отчет, распечатала в 3 экземплярах на стареньком чихающем принтере и положила на стол к начальнику. В полном соответствии с инструкцией выключила машину, погасила свет и тщательно проверила, как закрылась дверь. Подхватила свои вещи и отправилась домой, в пока еще неведомую мне новоформиновку. Правда, по дороге я все-таки умудрилась оформить себе пропуск и даже получила табельный кутальон. Все-таки удивительно предупредительные товарищи здесь служат. Встреченный мной в коридоре вежливый дроу даже такси мне вызвал и сумку помог дотащить. И почему папочка так не любит наших красноглазых сородичей? Тоже ведь эльфы, если разобраться. Впрочем, вежливый дроу как-то слишком быстро распрощался, услыхав мое полное имя. И даже телефончик не попросил. Ну и невелика потеря. По сравнению с моим синеоким шефом, чисто теоретически, темный эльф явно проигрывал. И только служебных романов мне сейчас и не хватает.